Ярослав Гашек. Как черти ограбили монастырь святого Томаша. Третьего дня, октября месяца, лето Господне 1564-го, настоятель монастыря святого Томаша Никозиус беспокойно шагал в своих сандалиях по монастырской галерее, утирая пот рукавом рясы. Временами он останавливался и снова устремлялся вперед, не смущаясь тем, что монахи глазели на него из своих келий, удивляясь, отчего этот настоятель не кланяется даже образу своего патрона, святого Никозиуса. Каковой образ необычайно волновал воображение, ибо изображал последние минуты угодника, посаженного магометанскими язычниками на кол. В конце концов, настоятель все-таки остановился перед этим образом и вздохнул. «О, мой святой покровитель!» «Хотел бы я быть на твоем месте, аминь», и продолжал свое хождение. В конце галереи он опять остановился, вынул из сумки на боку письмо, написанное на пергаменте, и в который раз, пробежав глазами строчки при свете неугасимой лампады, печально поникнул головой и прошептал: «Ох, недоброе дело, мизерия максима». В письме, которое уже, наверное, 10 раз перечитывал настоятель Никозиус, сообщалось, что король Максимилиан II повелел хоронить своего умершего отца Фердинанда I 6 октября в соборе святого Вита на Градчинах. Но перед тем, как упокоиться в царственном склепе, тело усопшего должно было по дороге в Прагу 2 дня лежать в стенах монастыря святого Томаша. «Мизерия максима», — еще раз прошептал бедный настоятель. «Это ведь сколько коп грошей придется выкинуть? Кормить весь двор». От этой мысли аббат чуть не заплакал. Настоятелю Никозиусу приходилось быть очень бережливым. Монастырь был беден, доходы неважные. И всякий раз, как случалась необходимость, аббат с болью в сердце отпирал кованый ларец, в котором поблескивали монетки старой чеканки. А тут такое известие. В Праге давно уже толковали о погребении Фердинанда I, но настоятель никак не предполагал, что это затронет его монастырь. «Трибута. Расходы», – бормотал он, спускаясь по скрипучей деревянной лестнице в кухню, где брат Пробус резал толкими ломтиками каравай хлеба не слишком заманчивого цвета, монахом к ужину. «Слыхал ли ты, брат Пробус?» – обратился настоятель к кухарю. «Покойный Фердинанд I 2 дня будет лежать у нас в храме, чтобы похоронная процессия отдохнула по пути к собору святого Вита». Усевшись на табуретку возле окованной двери, он продолжал: «Придется двор кормить, мизерия максима. Тяжкое время, брат Пробус. Унус для бедных монахов». Брат Пробус, не менее бережливый, чем настоятель, так испугался, что, вопреки обычаю, отвалил от каравая несколько толстых ломтей. Некоторое время в темной, сводчатой кухне царило молчание, нарушаемое лишь вздохами аббата Никозиуса. «Что-то сделать придется, — молвил Пробус. — Большая для нас честь принимать двор». «Двор-то мы примем», — глухо отозвался настоятель. «Но как? Подешевле бы». «Экономия и еще раз экономия», — вставил кухарь. «Я сам произнесу речь о том, что времена нынче худые, скудные», — соображал настоятель. «Монастырские животы убогие, расходы велики, и, мол, чем богаты, тем и рады». «На весь двор одной рыбы 100 фунтов уйдет», — молвил брат Пробус. «Брат Пробус!» — сукоризный воскликнул настоятель. «Довольны и 50 фунтов, а ежели будет недовольство, я опять скажу, что времена худые, а с 1556 года, с тех самых пор, как монастырь был вверен мне, за 8 лет мы многое сделали для его расцвета, и это потребовало больших денег». Тут разбухшие от сырости ножки табурета подломились, однако настоятель поднялся, как ни в чем не бывало, и даже не прервал речи. «Брат Пробус», — говорил он, — «думаю, рыбы хватит и 25 фунтов. Да, да, купи 25». «А пиво?» – сказал кухарь. «Пустое», – возразил настоятель. «Пиво у нас свое есть. Ты его только в кувшинах подавай. Все да прибудут в трезвости». «А жаркое?» – осведомился Пробус. 3 телячьих окорока хватит. Да не приправляй их слишком пряностями», – посоветовал Никозиус. «Во всем блюди умеренность». «А гуси жареные?» – не унимался Пробус. «Этих сколько?» «Изжарь 5 гусей», – разрешил настоятель. «О, мизерия максима трибута! В общем, делай, как знаешь, фидем хабио». Настоятель поднялся по лестнице, огляделся, не подсматривает ли кто, и тихонько отпер ключом решетку небольшой ниши в галерее, где стоял обитый железными полосами ларец с монетами. Аббат вынул ларец, опять осторожно огляделся и открыл его. Бережно отсчитав монеты, он сунул их в свою мошну и снова тщательно запер. Попробовал на диво выкованный замок, заперт ли, и вернулся в кухню. На стол, источенный червями, он выложил перед братом-кухарем серебряные гроши и удалился. По уходе настоятеля брат Пробус постоял, глядя на монеты, и задвинул дверную щеколду. «Моя кухня пряностями не бедна», – пробормотал он, осторожно отвернув полу подрясника, серого латаного, который он из экономии носил на кухне. Под подрясником у него был привязан расшитый кошелек. В него-то и сыпал брат Пробус несколько грошей со стола. «Худые времена», – бормотал он. «Надо про черный день копить. Может, еще хуже станет». Сухонькое личико брата Пробуса прояснело. Он подумал. «Зачем целых 25 фунтов рыбы? Да 3 телячьих окорока. Куплю 2, да поплоше». И брат Пробус сгреб в свой кошелек еще несколько монеток. «А гусей-то к чему 5 штук?» – прошептал он. «И 4 довольно. Нарежу малыми кусками. Вроде 5 и жарил». И брат Пробус спрятал в свой кошелек новую стопку грошиков. Потом он подошел к нише возле плиты, вынул рясу, надел, подпоясался потертым шнурком и сыпал со стола остаток денег в мошну, которая болталась у него на боку и при каждом шаге хлопала по старенькой рясе, похожей на те, какие носят нищенствующие монахи. Затем брат Пробус разыскал брата Мансвита, носившего титул Келариус, Сирич Келари. Брат Мансвит сидел на низеньком табурете в монастырском погребе, барабаня пальцами по бочке. Время от времени он делал глоток из кружки, на которой пестрыми красками мастерски была изображена седьмая остановка Иисуса на крестном пути. Брат Мансвит постукивал оловянной крышкой кружечки, мурлыкая в такт богомольную песенку. Он встретил Пробуса словами. «Доброе пиво! Доброе! Весьма!» «In nomine Domini», — ответил Пробус, отхлебывая из поднесенной кружки. «Я к тебе с новостью, брат Мансвит». Пробус рассказал о покойном короле Фердинанде, о предстоящем прибытии двора и закончил такими словами. «Бог не любит нас больше». «Итак, все это будет отдано двору на поток и разграбление», – мрачно проговорил брат Келарь, указывая на пивные бочки, освещенные чадящим пламенем восковой свечи. Брат Пробус сделал еще несколько глотков из кружки и покинул монастырские пределы, отправившись покупать и заказывать все необходимое для угощения. В малом месте пражском, под Карловым мостом, сидел у развалившейся лачуги Мартин Сквернавец и глядел на Волтаву. Ее волны нагоняли одна другую и бились о 3 камня перед лачугой, служившие прачкам мостками. Мартин Сквернавец был дурной человек, достойный своего имени. Рыбу он продавал дешево, так как добывал ее нечестным путем. Безлунными ночами он обворовывал садки и верши честных рыбаков по обоим берегам реки. Брал он и мелкую рыбу, и крупную, какая попадется, и по утрам честные рыбаки находили свои верши перевернутыми, садки пустыми, ограбленными. К этому-то человеку, потерявшему правое ухо во время одной такой экспедиции, и направил свои стопы брат Пробус. Они хорошо знали друг друга, так как часто встречались по торговым делам. Несколько оборванных ребятишек с улюлюканьем бежали за монахом, швыряя в него комьями земли, камнями и поленьями. В те времена юношество было невоспитанное. Преподобный брат Пробус пошел рысью, чтобы оторваться от шалунов. Так он достиг берега, где и нашел Мартина Сквернавца, в настроении не совсем розовом. При виде монаха Мартин пробормотал что-то такое, что могло означать и приветствие, и ругательство. «Куплю 25 фунтов рыбы», – без всякого предисловия объяснил Пробус. «Нет у меня столько», – сказал Мартин. «И дешево не продам», – добавил он. «Нынче рыбы мало стало. Которая сверху идет, то у Сбраслова ловят, а которая снизу – у Трои». «Надо. У тебя нет, у честных куплю», – возразил брат Пробус. «Нам, монахам, всякий с радостью продаст». Мартин Сквернавец пробурчал что-то непочтительное про монахов и красных чертей, затем сказал. «Пошли». Они вошли в развалившуюся лачугу. У каменной стены в 2 чанах, покрытых зеленоватой слизью, плескались рыбы, большие и маленькие. На глаз и то тут было более 300 фунтов. Отсюда можно было заключить, что Мартин Сквернавец не прочь и прильгнуть. «Каких тебе надо? Карпов или помельче?» – спросил он. «Мне смешанных», – ответил Пробус. «Взвесь и принеси вечером в монастырь». Они пожали руки в знак состоявшейся сделки и скрепили ее чарочкой зеленого вина. Осушив чарку, брат Пробус стал выкладывать монеты, причем не преминул спросить. «Мартин Сквернавец, а что, у хромого Шимона не будет ли у меня 2 телячьих окороков, да 4 гусей? Надо бы мне их к вечеру». «Спрошу», – ответил Мартин. Они поднялись, вышли из ветхой лачуги и зашагали вдоль берега. Неподалеку, там, где во Волтаву впадал ручей, протекавший по замковому рву мимо черной башни, в домике, слепленном из глины и досок, жил хромой Шимон, который крал все, что попадалось, или что ему заказывали клиенты. Теплая погода выманила Шимона из его берлоги, и он вышел посидеть на бревне у реки. Невеселы были его мысли. Подручный его, с которым Шимон обычно совершал свои деловые поездки, вчера был схвачен у Тыньки. В тот самый момент, когда уводил подсвинка из крестьянского хлева и тут же отправлен в пыточную. Услыхав от монаха о цели посещения, хромой Шимон помрачнел еще более и начал плакаться, что де не знает, как-то еще дело обернется, а вдруг подручный выдаст его, Шимона, заплечным мастерам. «Да мне только всего и надо, что 4 гуся да 2 телячьих окорока», — наседал брат Пробус. «Тебе ведь ничего не стоит раздобыть все это к вечеру. Нынче в Прагу множество иногородних понаехало, в 2 счета затеряешься в толпе». Шимон, сдаваясь, махнул рукой. «Окорока — это что?» — сказал он. «Гусей вот достать труднее». И он, повесив голову, погрузился в раздумья. «В монастырском саду у бенедиктинцев ограда не так, чтобы высока», — намекнул брат Пробус. «Был я там вчера», — грустно проговорил Шимон. «Схожу-ка я за голодную стену в деревню куда-нибудь», — решил он наконец. «Вечером постучусь. Голову прозакладываю, что принесу все нужное». Преподобный брат Пробус подал руку хромому Шимону и тотчас уплатил денежки. Умел Пробус дешево покупать. Вечером того же дня монастырская братья была занята приготовлением блюд из рыбы, гусятины и телятины. Настоятель Никазиус освободил монахов от вечерней службы. 4 дня октября месяца в монастыре приятно пахло рыбой, жареным гусем и телячьим жарким. Монахи без устали пекли и жарили угощения для придворных. Настоятель Никазиус пробовал и то, и это, не переставая вздыхать, что вот, мол, какие расходы. При всем том он бдительно следил, чтобы кухонное братье не подъедало приготовленное яство. В тот день он на всех наложил пост, рассчитывая сэкономить хоть пару грошей. Брат Келарь Мансвет распевал псалмы в монастырском погребе, приготовляя по распоряжению настоятеля пиво. Монахи под присмотром брата Пробуса носили готовые блюда в помещении, соседней с комнатой для бедных. В темной комнате для бедных, свет в которую проникал лишь из коридора через маленькое окошко, утром, когда в монастыре суета была в самом разгаре, сидели за длинным и не очень чистым столом 3 человека не очень приятного вида. То были бродячие нищие. Они пришли утром в монастырь и ждали обеда. Все монастыри были открыты для бродячих нищих, и нуждающийся путник имел право жить в каждом хоть 3 дня подряд. Однако в монастырь святого Томаша нищие заглядывали редко. Они избегали этот монастырь, а в последние годы, когда настоятелем стал Никазиус, слух о его скряжничестве отпугивал даже самых отъявленных бродяг. Но сегодня явились эти 3, они пришли издалека. По остроносым башмакам можно было заключить, что они немцы. Одежда на них была потрепанная. Отороченные камзолы, узкие штаны, а на головах не то шляпы, не то береты, причем явно было, что головные уборы не по ним. Видно, выпросили из милости или украли где-нибудь. Дороги королевства чешского в ту пору кишели всяким сбродом. Бродяги тихо разговаривали, бросая на стол кости. Они играли для препровождения времени уже добрых 5 часов. Порой они переставали играть, и старший из них что-то рассказывал, размахивая руками. Он говорил по-немецки на гортанном баварском наречии. «Совсем живот подвело», — проговорил один из бродяг. «Лучше бы мне на виселице болтаться, чем ждать в этой дыре». «Ничего», — утешали его товарищи. «Чуешь, как вкусно пахнет? Видно, в этом монастыре славно едят, и монахи с радостью уделят бедным путникам от щедрот своих». Запахи яств, проносимых в соседние помещения, все сильнее дразнили их голод. Вдруг в комнату для бедных упала полоса яркого света. Вошел брат Пробус, неся обед. Миску хлебной на воде похлебки. Баварцы накинулись на еду. «Да ведь это и свиньи жрать не станут!» — воскликнул один, отбрасывая деревянную ложку. «Подождем ужина», — посоветовал старший. «Наверное, ужин будет получше. Слышите запах?» И вновь по столу застучали кости, мелькая гранями с 6 точечками. «Не съели», — доложил настоятелю брат Пробус. «Дадим им это же и на ужин». «Допросились переночевать. Устали, мол, от дальней дороги, и ноги им не служат». «Пусть ночуют на полу в комнате для бедных», — решил настоятель. «А на ужин им отнеси то, что они на обед не съели. Подай-ка мне фаршированное мясо, отведаю». «Ах, Пробус!» — сугаризный сказал он, пожевав мясо. «Много пряностей кладешь. Придворные пить захотят, и много пива вольется к ним в глотки. Ох, горе, горе!» В ту ночь монастырь сторожил брат Мансвет, Келарь. В 22-м часу, по нынешнему счету в 10-м, он задремал. И нечего удивляться, ведь он целый день приготовлял пиво для приема. В 23-м часу Келарь уже храпел, склонив колени на молитвенной скамеечке перед образом Иоанна Крестителя у входа в чулан, где в ожидании гостей стояли блюда, и в нескольких шагах от комнаты для бедных, где спали бродячие баварцы. Спали? Нет. Нищая троица не могла уснуть от голода. Баварцы лежали на соломе, который принес им на ночь брат Пробус, и тихо совещались. Старший, с прыщавым лицом, поднялся с соломы и бесшумно отворил дверь. Месяц, ломая лучи о шпиль костела, отбрасывал черные тени на галерею. Брат Келарь храпел, склонившись на молитвенной скамеечке. Баварец ухмыльнулся и щелкнул пальцами. Оба его товарища скользнули в дверь, и все трое прокрались мимо Келаря в чулан, откуда исходил дух добрых вкусных яств. Брат Келарь по-прежнему выводил носом рулады, которым теперь примешивалось чавканье и довольное урчание трех бродяг, хозяйничавших среди блюд, предназначенных для королевских придворных. В 5 часов утра, выпустив странников из ворот и благословив их на дорогу, сонный брат Келарь отправился убирать комнату для бедных. Он вынес солому и нашел нетронутую миску с хлебной похлебкой. Но, подметая пол, он обнаружил много рыбьих костей и других, которые могли быть и гусиными. «Как раз станут они нашу похлебку хлебать», — усмехнулся Келарь, сметая сор в совок. «Нахресторадничают по дороге мясо, да и поедят на покое. Нужна им наша похлебка». Солнечные часы у садовой ограды показывали 8-й час, когда монахи отслужили утреннюю мессу. «Брат Пробус», — сказал, спустившись в кухню настоятель Никозиус, — «принеси-ка мне кусочек жареного мяса из чулана». Пробус повиновался. Настоятель предвкушал, как он сейчас поест гусятины, но кухарь не шел. Тогда он сам отправился за ним. Немало воды из монастырского колодца пришлось натаскать монахам, прежде чем они привели в чувство настоятеля и кухаря, которых Келарь Мансвет нашел распростертыми на полу в чулане перед опустошенными блюдами. «Черти все съели!» были их первые слова после того, как они очнулись. «Черти нас ограбили!» И оба заплакали. «Может быть, случилось бы еще кое-что похуже, если бы я всю ночь напролет не стоял на коленях, да не пел тихонько псалмов», заметил брат Мансвет и пошел за кадилом окуривать чулан. Он усмехался. Прекрасно он понял, какие тут побывали черти. Настоятеля Никозиуса, правда, несколько утешило, что похороны Фердинанда I не будут совершены даже после заседания земского сейма, что они отложены на неопределенное время, но он долго еще плакался о том, что черти ограбили монастырь, пожрав яство, приготовленное для двора. Тут и конец этой истории.